Алло. Здравствуйте. Да-да. Ну. Здравствуйте, вы меня слышите? Да, я говорю, да. Компания «Эверест», инспектор Яковлева Татьяна Васильевна. Ведется запись разговоров. Звонок поступил на ваш номер в автоматическом режиме. Минуту, пожалуйста. А, ну понятно. По поводу договорных отношений Полины Анатольевны. Это вы? А по какому этому кредитору? Для начала мне нужно понимать, с кем я разговариваю. Да-да-да, я. Так, Полина Анатольевна, мы представляем интересы вашего взаимодателя МФК «Манимен». У вас просроченная задолженность 91 703 рубля. 138 дней просрочки. Оплату вам необходимо внести в кратчайшие сроки. Что же он такой вот сказал? Что, повторите? Кто же вам такой глупый сказал, что необходимо? Что вы еще называете глупостью называть? Это ваше обязательство, Полина Анатольевна. Да что ты, вы да? Взяли денежные я средства, потратили на свои нужды. Я тебе и умоляю. И вы их не вернули. По ничего, какой причине? Не разорится это. Корректно. Вы невоспитанный человек, я не понимаю. Так, что ты рот закрываешь? У тебя понос словесный? Что это за тон? Что это за тон вообще у тебя? Объясни мне, пожалуйста. Вы с кем сейчас разговариваете? С какой-то прошмандовкой. Своих с тобой прошмандовкой. Я вижу, вы вообще человек невоспитанный. А я вижу, ты вообще совершенно рот у тебя не затыкается, Полина еще и хамишь. Позвонила мне и хамит. Так, тишина. Кто тебе слушайте позволял меня. Хамить, хамка? Слушайте меня. Закрыла слушайте. Рот. Закрыла свой рот и положила трубку. Общаться, вы меня услышали? Сказала, положила я трубку. Сама решу, когда мне рот закрыла вот, тогда. Прямо сейчас. Нет, не буду. Не ты положишь трубку. По вашему положь трубку. Трубку положь. Ожидайте выезд инспекционной комиссии. Ой, что ты, да скорее, давай, подгоняй ее, услышали? Чтобы она быстрее подъехала, уже задолбалась ее ждать, Полина, подгони ее. Что вы будете так без очереди меня эту группу отправляй. Без очереди, чтобы она ко мне подъехала. Читайте книги, быстро, Полина, чтобы она у меня завтра была на штык, эта группа. Здравствуйте. Да-да. Компания «Эверест», инспектор Пушкарева Татьяна Викторовна, ведется запись разговоров. Пушкарева? Да, Анатольевна, вы? А правильно я услышала Пушкарева? Правильно вы услышали. Ага, Надежда Анатольевна, мы, да. Звонок поступает по вопросу задолженности в компании «Манимен». Почему до сих пор от вас нет ни одного платежа в счет погашения долга? Ой, почему же, почему? Почему-то. Давайте свой сарказм для родственников оставляйте. Не, я для тебя только его подготовила, для родственников. Меня зовут Татьяна Викторовна, вы не услышали? Танюха, Танюха, да, Танюшка не любит сарказм у нас, ты посмотри. Чем тебе я сарказм слушаю, не Надежда нравится? Анатольевна. Почему тебе сарказм, Танюшенька, не нравится? Надежда Анатольевна. Да, Танечка. Что, Тань? Вот знаете, вам в суде будет записи всех этих. Да, конечно. Суд, привет, прикиньте, какая. А Танюшка у нас беспомощная. Суд. Смотри, какие беспомощные вы вести взыскатели работают. Они только умеют пугать судом. Суд. Надежда Анатольевна, не нужно делать. Что делать? Каких выводов? Вы делаете. Вы что, мы долго видели? О какой беспомощности вы говорите? Ну, Эверест, он же не умеет взыскивать. С микротайме 180 тысяч, о чем вы говорите? Ой, какой кошмар! Танюшка, да, ну это ж не деньги, это ж копейки. Танюш, копейки, ты что? Хорошо. Конечно, Танюш. Что вам мешает? Это копейки тебе платить. Так а я жадная, я жмотина. Копейка рубль бережет, а 180 тысяч бережет 1 800 000. Или даже 10 800 000. Паховато, да? Чего? ищите денежные средства. Где? Расскажи, где найти-то? Да где разбросали? Как говорят, в определенных кругах. Это же для вас копейки. Это же для вас копейки. Так какие карманы? Это же какие надо карманы иметь? У меня это все на счетах, в офшорах. Чудеса какие. Да не говори, не Танюш. Вам там сны снятся, что ли, Надежда Анатольевна? Да вроде проснулась. Или, ты с потустороннего мира мне сейчас вещаешь? Или там с параллельного мира ты как? Вот во сне, ж какой мир-то это, интересно, снится? Здравствуйте. Да-да-да. Меня зовут Клинкова Кристина Ивановна, специалист компании МБА Финансовый. Еще раз, такое имя так сказала невнятно. Полина Анатольевна Ваше еще, будьте добры, фамилию, имя, отчество, ясненько скажите. Клинкова Кристина Ивановна. Невнятно сказала. Ну, тут просто невнятно, и все, поэтому я переспрашиваю. Полина Анатольевна, по МКК Метрофинансово имеется просроченная задолженность на 18 025 рублей. Как вы уже знаете, у вас 101 день просрочка. Требование кредитора до 25 числа внести оплату в полном объеме. Оплата поступает у вас... Полина Анатольевна, давайте будете поясничать. Я вам задала вопрос. Нет, я хочу пояснить. Меня слышите? Это мое желание пояснить. И меня никто не остановит. Трехдневный срок. Ну, пусть требует. Так как в одностороннем порядке вы не имеете права отказаться от исполнения. А я взяла и отказалась. Договор займа, вы подписали 310-ю статью. Вы читали? Все читала. Вы читали? Все читала. Что вы подписывали? А зачем? Что зачем? Смысла не вижу. То есть вы взяли денежную сумму с целью невозврата, правильно? Денежную сумму взяла. Да. Нет, я взяла ее, чтобы потратить. Целью потратить я ее взяла. Целью потратить? Ну, не с целью возврата, правильно? Целью потратить, я же говорю. Угу. Ага. То есть вам все равно, да, то, что ваш кредитор продаст ваш долг, возможно, по договору цессии? Ну, а вы по агентскому сейчас я, пока, наверное... да? Да, ради бога, абсолютно все равно. То есть вам все равно? Поставим. Хорошо, но этот разговор ведется, ожидайте, да. Возможно, будет выезд по улице. Даже не доеду, даже жду. Время уже не покидайте 101 день жду, 101 день жду, никак не доеду. Вы понимаете, что если будет продажа долга, то коллекторское агентство приедет. Ну, хоть кто-нибудь доедет, патрон, то вы говорите, что патрон, этот кредитор едет, не доедет, хоть эти доедут. Полина Анатольевна. Хоть эти доедут, зашибись, отлично, давай, передавай обратно, пусть вы они меня по цессии продают, хочу по цессии. Хочу этих выездных групп, хочу коллекторов. Мне очень вы жаль, Полина Анатольевна. Спасибо. Какая, смотри, какая она у нас всего, и сердобольная, какая умничка. Алло, здравствуйте. Да-да. Компания МБА «Финансы», специалист Головцова Ольга Васильевна, обращаю ваше внимание, ведется запись разговора. Екатерина Евгеньевна, вы? Нет. А, здравствуйте, а вам на кем приходится? Дочкой. Дочка ваша. А я звоню на ее номер, правильно? Да. Будьте добры, передайте ей, как вернется. Пусть перезвонит. Есть для нее важная информация. И что за информация? А, необходимо обсудить несколько вопросов, касающихся ее финансовых обязательств. Она будет в курсе. Это она что, кому-то должна? Есть у нее неисполненное финансовое обязательство. И сколько она должна? Такую информацию я имею право только ей разглашать. Здрасте, я ее мама. Ну, и что, что вы мама? Ни родственникам, ни третьим лицам. Мне 230 федеральный закон не позволяет разглашать информацию. Да что вы. Надо же. Поэтому дочери передавайте, пускай перезванивает. Не выйдет на связь по телефону в течение 2 дней. Будет оформлен в инспекционной комиссии. По адресу. Чего будет? А что это такое за комиссия такая? Выезд инспекционной комиссии. А что за комиссия-то? Один раз в неделю имеем полное право... Ну, а чего она подъедет-то? Зачем? Потому что ее поведение сейчас расценивается как умышленное уклонение. Так а что они приедут, что они будут делать? Она не выходит. Проведу беседу с ней. А как они узнают, дома она или нет? Это уже не знаю, все будет зависеть от того, дома она окажется или нет. Если не окажется, ну то есть она, у вас там эта комиссия так дома. Наобум ездит или надо с ней договариваться? Предварительно. Зачем договариваться? Ну, чтобы ждать ее. Чули, она просто так ездит, ты сама, около двери постоит, уезжает. Смысл этой комиссии тогда? Почему? Что почему? Ну, если нет, ты человека дома, и они с ней не договорились, с этим человеком, о визите. Откуда у них стопроцентная такая гарантия, что человек дома? Застанут они ее, не переживайте, застанут дома. Застанут? Ну, хорошо, я тоже тогда их... Здравствуйте. Здравствуйте. Амбарчина, царь-стрипко, это Тимофалий, я не разговариваю, что не записывается. Очень ничего не понятно. Вы там что, конфетку кушаете? Светлана Викторовна? Нет, вас как зовут, это... я не расслышала. Я специалист административного взыскания компании МБА «Финансы» Рябко Екатерина Валерьевна. Ага, разговорное что-нибудь также записывается. Да. Так же, так вы, Светлана Викторовна? Мы. Я не слышала ответа. Мы, говорю. Ну, это не ответ. Я мы! Я задала вопрос, на который... Вас со слухом. Я задала вопрос, на который ответ либо да, либо нет. Так вы, Светлана Викторовна, я понимаю. Мы. Верно? Да. У вас задолженность компании «Честное слово», просрочка 229 дней, 37 532 рубля, сумма вашей задолженности. Сейчас уснешь там, по-моему. Сейчас, говорю, уснешь, конфеткой не подавись. Вам нужно будет произвести оплату до завтрашнего дня, до 5 апреля, то есть включительно. Вы сегодня или завтра производите платеж по требованию кредитора, давайте уточним. Вчера. Вчера оплатили? Ну да, приснилось мне, что я оплатила. И сколько же вы внесли вчера? Ну, мне там во сне как-то не очень это было понятно, но как бы сам факт там происходил такой. Да, ну какую сумму вы внесли вчера? У нас просто нет информации, которая подтверждает данный факт. Ну а как вы можете в моем сне получить информацию? А теперь давайте в реальность возвращайтесь. Какая сумма? Так сейчас-то я в реальности. Никакая. Какая сумма? Такая же, как 229 дней. Какая поступала, такая поступит. А в чем дело, объясните? Ну, почему вы не найдете деньги? Что вы Я их не ищу. Что вы предпринимали все это время для внесения платежа? Сидела ровно на попе. Я не думаю, что ваша ситуация сейчас уместно уклоняться. Посерьезнее, пожалуйста. А да я же никуда не уклоняюсь. Я ровно сижу на попе. Светлана Викторовна, я не намерена с вами продолжать в таком тоне диалог. Да, ну ладно. А вы будете, да, лично беседовать с инспектором. Позвоните родственникам своим. Так уже звонила, уже сидим, уже ждем. Мы сидим, ждем уже 200 дней. Никак никто не доедет. Сами не все вместе да, сидим, оплатить. Ждем. Да, не сидите и ждите, а идите искать подработку. До свидания. Зачем? Здравствуйте. Да-да-да. Пригласите Екатерину Евгеньевну. Пригласи. Катенька, тебя зовут. Да-да-да, иду. Слушаю. Девушка, с вами там все нормально, нет? Но вы попросили меня позвать себя. Я это и сделала. Девушка, видимо, у вас какие-то небольшие отклонения, так что... Да-да-да, все правильно. До свидания.